день сижу, смотрю на звездное небо. Недавно был любимый, на душе как будто не был. Красивый закат съедает небо голубое, преобразовывая в темное, бескрайнее большое, усыпанное звездами. Звездно мне вспоминает те дни, когда с тобой мы сидели одни и любовались закатом когда-то. Были мы вдвоем, но вот пришла судьба расплата. И так проходит день за днем в воспоминаниях о том, как звучали в любви признания, в наказании. Эта грусть отложится в твоем сознании. Да ну и пусть, я все равно скучаю по тебе, хоть нахожусь и рядом. Не понимаю, как будто прошлое за миллиардом, но так, что не подобраться даже взглядом. Как мне вернуть все то, о чем скучаю, прикосновения которых сейчас не ощущаю. Те поцелуи, что были между нами, красивый взгляд красивыми глазами. Я думал, что с тобой вместе будем мы веками, но нет, как будто смыло все дождями вред. Тебя бы гладил я руками тысячи лет, но все ушло, все сдуло путями ветрами. И сам не знаю, отчего все стало тусклым временами. Смотрю я на тебя и понимаю, что находясь с тобой рядом, я по тебе скучаю. Я по тебе скучаю, по тебе скучаю.